«Рыжий нос! Рыжий нос!» — послышался неизвестно откуда визгливый женский голос. «Турнепс, милая, это ты!» — радостно вскинул голову рыжий нос, оглядываясь по сторонам. «Это я, твоя Турнепс!» — продолжал все тот же визгливый голос. «Я принесла твои любимые пирожки с грибами, с грибами, с грибами!» «Мои любимые пирожки!» — растроганно повторил рыжий нос. «А где мои пирожки?» «То есть я хочу сказать, где ты, моя милая Турнепс?» «Я тут!» Теперь визгливый голос доносился откуда-то издалека. «Я жду тебя за углом, за углом, за углом! Пирожки еще тепленькие, тепленькие!» «Тепленькие!» — умилился рыжий нос. Прислонив к воротам алебарду, он заспешил вдоль дворцовой стены и скрылся за углом. Оттуда послышался свист, похожий на смех, и разочарованный голос рыжего носа. «Турнепс, милая, где же ты?» Девочки не стали медлить. Схватившись за руки, они проскользнули в ворота. «Спасибо!» — шепнула Глазастик. «Спасибо, спасибо, спасибо! Глазастик сказала мне спасибо!» Ликуя прозвенели взлетевшие кверху снежинки. Катя еще успела заметить, как их подбрасывают сквозные прозрачные руки вихрика. Глава 10. История одного нет. И главное, снова термос волшебника Алеши. Голубой свет падал в узкие окна дворца и рисовал на гладком паркете голубые окна, только еще более вытянутые. Король от нетерпения не мог усидеть на троне. Он вздрагивал, кутался в горностаевую мантию и нервно щипал кружева на манжетах. «Сделано ли все, как я приказал?» — в который раз спросил король. «Щели замазаны, замочные скважины заткнуты», изгибаясь и кланяясь, сказал главный королевский обхитритель. Он был такой длинный и гибкий, что, когда кланялся, казалось, он завязывается узлом. «Во дворце ни одного ветра, ветерка или даже невинного сквознячка. Проникнуть во дворец нельзя, подслушать невозможно. На всякий случай у каждой двери поставлены хитроумные капканы и ловушки для ветра. Если какой-нибудь ветер и проберется, угодит в капкан. Давно пора вить из ветра веревки и канаты», заметил барон Небум-бум, наивно мигая голубыми глазами. «А из тех ветров, что покрепче, ковать якорные цепи». «Она здесь! Она прибыла! Она поднимается по лестнице!» зашелестели придворные. «Не слишком ли она ступает? Я что-то не слышу ее шагов», — взволнованно проговорил король. «Я не хотел бы, чтобы она оказалась слишком легкой. Королева должна кое-что весить. Ах, нет, вот ее прелестные шаги. Топ-топ-топ». Двери распахнулись. Придворные вытянули шеи. Дамы привстали на цыпочки. Наоборот, первый и наоборот, второй ввели в зал слегка упирающуюся ниточку. Ниточка вошла и остановилась посреди зала. От ее сияющих волос по стенам побежали золотые искры. Померк голубой свет, падавший в окна. Все озарилось теплым блеском, словно в зал внесли сразу множество зажженных свечей. «Она, несомненно!» — воскликнул король и умолк, разглядывая ниточку. Придворные в растерянности переглянулись. Что имел в виду их повелитель? Это нищее платье, пальчики, исколотые иглой, грубые башмаки, похожие на ореховые скорлупки. Но с другой стороны, милое испуганное лицо, голубые глаза и золотые волосы. Молчание тяжело повисло в воздухе. Все головы невольно повернулись к главному сборщику улыбок. Обычно он раньше всех догадывался, что, собственно, имел в виду его величество король. Но на этот раз главный сборщик улыбок витал мыслями где-то далеко. И неудивительно, дело в том, что, проходя через зеркальный зал, главный сборщик улыбок увидел не кого-нибудь, а самого себя. Что это был он сам и никто другой, сомневаться не приходилось. Сборщик улыбок узнал свою шляпу с павлиньим пером и свой плащ, вышитый по краю узором из золотых снежинок. Главный сборщик улыбок хотел было окликнуть. Но позвольте, кого? Кого окликнуть? Самого себя? К тому же, как это сделать? Крикнуть самому себе вдогонку. «Мой дорогой я! Погоди! Я догоню тебя, вернее, себя!» Все это была какая-то бессмыслица. Главный сборщик улыбок терялся в догадках. «Ну?» — нетерпеливо проговорил король. Наоборот, первый решился, наконец, прервать мучительное молчание. «Ваше Величество, я предполагаю, что в ней, несомненно, есть то, что вы в ней находите», — осторожно заметил наоборот первый. «Наоборот!» — с возмущением возразил наоборот второй. «Его Величество предполагает найти в ней именно то, что в ней, несомненно, есть». Тут оба они обескураженно умолкли, сообразив, что говорят одно и то же, и к тому же совершеннейшую чепуху. «Мила!» — растроганно сказал король, рассеяв этим все сомнения. «Очаровательно!» — воскликнул подтыкатель королевского одеяла. Это был очень влиятельный человек при дворе. Никто лучше его не умел подтыкать одеяло со всех сторон, чтобы ниоткуда не дуло. «Прелестно! Бесподобно! Это гибкость белочки, хрупкость снежинки, а глаза, какие они голубые, а золотые волосы!» Король с видом собственника обошел вокруг ниточки. «Я научу ее природному изяществу и врожденной изысканности», — самодовольно заявил король. «И тогда она станет само совершенство». Вокруг ниточки тут же поднялась какая-то невообразимая суматоха. Кто-то обмерил ее талию, шепча: 100 метров тончайших кружев на оборке, не меньше». Кто-то просил ее вытянуть ножку, чтобы снять мерку. «Какая крошечная ножка! Туфельки из белого атласа!» Ниточка с ужасом увидела здоровенную дыру у себя на пятке, а ведь вчера только штопала чулок. На палец, словно само собой, скользнуло кольцо с тяжелым сверкающим камнем. У ниточки закружилась голова.